вздохнул. Дни летят в метели круговерти, жизнь тропинка от рождения к смерти. Смутный, скрытный, одинокий путь. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем. Как нам одолеть большую зиму? Одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. В нашей постоянной рубрике «Профессия театр» пойдет рассказ о народном артисте РСФСР, лауреате Царскосельской премии, Гафте Валентине Иосиче. Мы выходим вместе в снегопад, и четыре оттиска за нами, отпечатанная башмаками, неотвязно следуя, следя. Он родился 2 сентября 1935 года. Эта передача посвящена его юбилею. Где же мои первые следы? Занесло начальную дорогу, заметет остаток понемногу. Милостью отзывчивой судьбы. Господи, спасибо за подмогу. До войны семья Гафта жила в Москве в пятиэтажном доме на улице Матросская, Чишина. Жили Гафты более чем скромно. В коммунальной квартире, как все. У них была одна комната, и все были счастливы. Родители Валентина не имели никакого отношения к театру. Отец Иосиф Романович по профессии был адвокат. Он был удивительно скромным, но сильным и гордым человеком. От матери Гиты Давыдовны Валентин научился организованности. Она привела ему любовь к порядку. Очень хорошо в детскую память Вали врезался день, который мог стать роковым в судьбе семьи. 21 июня 1941 года они должны были ехать на Украину, в город Прилуки. Однако по каким-то причинам родители поменяли билеты на воскресенье 22-го. На следующий день по радио выступил Молотов с сообщением о начале войны. Запомнились проводы на фронт отца, потом двоюродного брата. Отец прошел всю войну, закончив ее майором. Самое первое впечатление о театре возникло у него в 4 классе во время просмотра в детском театре пьесы Сергея Михалкова «Особое задание». Он верил всему, что происходило на сцене. Но по его собственному признанию, желания стать актером тогда еще не было. Оно появилось несколько позже, и он стал участвовать в школьной самодеятельности, где Валентину пришлось играть исключительно женские роли, потому что в школе тогда учились одни мальчики. Но даже играя в школьных спектаклях, Валентин стеснялся признаться кому-то, что он хочет стать артистом. Поэтому поступать он решил втайне от всех. Попытать счастье Валентин решил сразу и в Щукинское училище, и в школу-студию МХАТ. За 2 дня до экзаменов Гафт случайно встретил на улице кумира всех кинозрителей Сергея Столярова и попросил прослушать его. Столяров удивился, но отказывать не стал. Уроки знаменитого актера не пропали даром. Правда, в училище он прошел лишь первый тур. Зато в МХАТ Валентин поступил с первой попытки, сдав экзамен на отлично. Когда его приняли, он был потрясен и даже не верил в происшедшее. Как и все студенты МХАТа, Валентин Гафт мечтал сразу попасть в кино. Однажды это было, в 1956 году. Его пригласили зайти в съемочную группу фильма «Убийство на улице Данте», где на одну из главных ролей был утвержден Михаил Казаков, и дали почти бессловесную роль. Так состоялся дебют Валентина Гафта в кино. В том же году он промелькнул в эпизодической роли в романтической драме «Поэт». Родители своеобразно реагировали на артистическую деятельность сына. Когда он учился в школе-студии МХАТ, отец говорил ему: «Валя, ну какой ты артист! Вот посмотри на Мишу Казакова. У него и костюм, и бабочка, а ты что? Вот каким должен быть артист». Мать, увидев его в спектакле «Женитьба Фигаро», сказала: «Валя, ну какой же ты худой!» По окончании в 1957 году школы-студии МХАТ Гафт долго не мог устроиться на работу. Его не брали ни в один театр. Помог знаменитый чтец Дмитрий Журавлев. С его легкой руки Гафт оказался в театре имени Моссовета. Однако уже через год он покинул театр во время гастролей. Ему не понравились те роли, которые предлагали играть. Спустя какое-то время Эраст Гарин предложил ему работу в театре «Сатиры». Дебют не удался. Его выгнали. Однако через несколько лет на этой же сцене Валентин Гафт сыграл одну из лучших своих ролей – графа Альмавиву в «Безумном дне» или «Женитьбе Фигаро», которого впоследствии много лет играл Александр Шервинт. Некоторое время Гафт работал в театре на Малой Бронной. Затем новый переход к Андрею Гончарову, возглавлявшему тогда маленький театр на Спартаковской улице. В 1964-м, после работы в театре Гончарова, Гафт пришел к Анатолию Васильевичу Эфросу в театр имени Ленинского комсомола. Это особая страница, поскольку стала едва ли не самой важной в его артистической биографии. Лучшие спектакли театра Эфроса навсегда остались театральной классикой. У Эфроса Гафт проработал сравнительно недолго и сыграл не так уж много ролей, но именно этот опыт лег в фундамент его мастерства. В «Современник» он пришел по приглашению Олега Ефремова в 1969 году. Очень многие его роли в этом театре связаны с именем главного режиссера театра Галины Волчек. С этим театром связана ныне вся жизнь Гафта, и он считает его своим родным домом. Среди его лучших ролей Глумов в «Балалайке» и компании, Лопатин из «Записок Лопатина», Горелов «Спешите делать добро», Джордж «Кто боится Вирджинии Вульф», Рахлин «Кот домашней средней пушистости». Смерть, огонь и гром, бури и удары, все прошли гусары на коне верхом. И любой корнет знает непременно, что на свете несомненно ценно, а что нет. Картечь ложится ближе, ближе, и нам давно пора удрать. Но честь, она всего превыше. Умри, гусар, но чести не утрать. Умри, гусар, но чести не утрать. кино долгие годы Гафт играл лишь эпизоды или маловыразительные роли. И хотя к концу 60-х он все чаще появлялся на киноэкране, ярких и запоминающихся ролей практически не было. Сам Валентин Гафт объясняет это так. Кино меня не баловало. Мало того, что типаж у меня был не тот, ну, как-то не русская, странная внешность. В те времена герой должен был быть другим. Это естественно, в 50-е, 60-е, 70-е годы. Я не подходил ни для какой роли, ну, там, за редким исключением. Чаще всего было так. Делали кинопробы, и казалось, что вот-вот возьмут на роль. Но потом кто-то приходил, и в картине снимали не меня. Лишь в 70-е годы стали появляться первые заметные роли, как, например, Стюарт в политической драме «Ночь на 14-й параллели». Это в 1971 году. Лопатин в телепостановке спектакля из записок Лопахина в 1975 году. Брассет в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Уже тогда проявлялась творческая манера Гафта, отличающаяся интеллектуализмом, тонкой психологической проработкой образа, свободой и остротой пластического рисунка, тонким юмором. В каждом характере он вскрывал глубину чувств и внутренних переживаний. Это касалось даже небольших или иронических киноролей. Крамин на всю оставшуюся жизнь, Знаменский, повесть о неизвестном актере, Попутчик, почти смешная история, Жорж, Циркачонок. И вот сотрудничество с Рязановым. О бедном гусаре замолвите слово. Ваш муж не пускает меня на постой, но женское сердце нежнее мужского. Но женское сердце нежнее мужского. И жалиться может оно надо мной. Я в доме у вас не нарушу покоя. Скромнее меня не найти из полка. И если свободен ваш дом от постоя, и если свободен ваш дом от постоя, и если свободен ваш дом от постоя, то нет ли хоть в сердце у вас уголка? Действительно, настоящая популярность пришла к Гафту лишь после сотрудничества с Эльдаром Рязановым. Роли, сыгранные Гафтом в фильмах этого выдающегося кинорежиссера, стали лучшими в биографии актера. В 1979 году он сыграл председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина в комедии «Гараж». Персонаж скорее гротесковый, балаганный, иронический, но стал очень психологическим благодаря художественному чутью Гафта и был сыгран так, что позволил перевести весь фильм в нужное режиссеру реалистическое русло. В 1980 году Гафт снялся в трагикомедии Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Отец-командир, беззаветный храбрец, благородный полковник, покоривший немало городов и женщин, одичавший от казарменной жизни, но с обостренным чувством чести, одинокий, без семьи и домашнего очага, вояка, который не кланяется ни пулям, ни начальству, лихой кавалерист, гусар, преданный отчизне. Таким предстал зрителям герой Гафта Покровский. Совершенно другим оказался Одиноков, герой Гафта из картины Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты». Это 1987 год. Актерам удивительно сочно был создан образ бюрократа и служаки из Министерства свободного времени. С огромным чувством юмора была исполнена им песня бюрократа, сокращенного с работы. И, наконец, в трагикомедии Рязанова «Небеса обетованные». Там Гафту удалось создать цельный, чистый характер вожака-бомжей по кличке Президент, для которого ясно, что в жизни подло, а что благородно. Его герой – подлинно интеллигентный и образованный человек, нежный к друзьям и нетерпимый к щенушам. Немало интересных ролей было сыграно в 80-е годы прошлого века и у других режиссеров. Так, в детективном фильме Александра Муратова «Гонки по вертикали» в 1982 году он предстал в роли вора-рецидивиста Алексея Дедушкина по кличке Батон. Психологическая дуэль следователя, которого играл Андрей Мягков, и обаятельного вора держит в напряжении в течение всего фильма. Не менее интересная роль досталась Гафту в другом детективном сериале «Визит к Минотавру». Это 1987 год. Опять психологическая дуэль, на этот раз между следователем в исполнении Сергея Шакурова и Иконниковым, подозреваемым в краже. Персонаж Гафта в прошлом музыкант, который так и не стал первой скрип, не смирившись, со второй ролью переключился на разведение змей. Также замечательные роли были сыграны Гафтом в музыкальной комедии «Чародеи» в 1982 году, трагикомедии «По главной улице с оркестром», боевике «Воры в законе», «Визит дам», «Ночные забавы», «Анкор еще анкор». В 1994 году Валентин Гафт сыграл Воланда в фильме «Мастер и Маргарита», который так и не вышел на экран. Актер широкого творческого диапазона, Валентин Гафт отличается свободой и естественностью сценического и экранного поведения, внутренней нервностью. При узнаваемости голоса и выразительно резких черт лица он в совершенстве владеет самыми разными жанрами в профессии. Как указывается в театральной энциклопедии, для Гафта характерно острое и точное воплощение образа современного интеллектуала, сочетание аналитичности и темперамента, глубина и выявление драматического конфликта, тяготение к крупным проблемам и характерам. Параллельно с актерским взлетом Гафту пришла еще одна известность. Он прославился как автор острых, порой ядовитых эпиграмм. По предложению Олега Ефремова, Гафт вдруг совершенно неожиданно, как для себя самого, так и для других, стал сочинять эпиграммы. Это была ирония над собой и над другими. Он никого не хотел обидеть, обличать или поссорить. Просто хотел таким образом сказать какую-то свою правду. Среди них были иронические, как, например, Джигарханяну. «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян». Или Олегу Ефремову. «Олег, навек полвека прожито, ты посмотри на рожу-то». Также Михаилу Боярскому. «Зачем ты так орешь, словно ограбленный еврей? Ты Д'Артаньяна не тревожь, он дворянин, а не плебей». Сейчас Валентин Гафт говорит, что больше не пишет эпиграмм. Это его увлечение закончилось, однако стихи он пишет по-прежнему. Он выпустил несколько сборников лирических стихотворений. Что же рассказать о личной жизни Валентина Гафта? Он был женат 4 раза. Первой женой Валентина Иосифовича была манекенщица Елена из Аргина. Неудачным был брак с балериной Инной Елисеевой. Но у них родилась дочь Ольга. В настоящее время Валентин Гафт женат на актрисе Ольге Остроумовой. С Остроумовой он нашел настоящее счастье, хотя отношения у актеров наладились не сразу. Ольга Михайловна понравилась Валентину Иосифовичу давно, еще во времена съемок фильма «Гараж». Однако она была замужем, он не стал за ней ухаживать. Однажды Гафт увидел ее по телевизору. «Мне было так плохо», — рассказывает актер, Я понял, что мне надоело врать. Надоело слышать вранье от других. Мне надоели противоречия, в которых я запутался. И вдруг на экране появилась Оля. Я просто впился в изображение, не мог оторвать глаз от ее дивного лица. Ольга Михайловна тогда как раз рассталась с мужем, и ей требовалась поддержка. Они встретились на каком-то мероприятии, и с этого момента Гафт стал ухаживать за ней. Несмотря на немалый возраст обоих, Гафт и Остроумова по-детски счастливы. И вот трагическая смерть дочери Ольги. На протяжении всей жизни Ольга поддерживала теплые отношения с отцом. По окончании Московского хореографического училища Ольга танцевала в труппе Кремлевского балета, а не так давно поступила в Российскую академию театрального искусства. Но внезапно произошла трагедия. Со своей матерью у Оли отношения не сложились, рассказывает в интервью Валентин Иосифович. Да и кто ее мог вынести? Характер жуткий. Несмотря на то, что писаная красавица. Инна Сергеевна не отличалась никогда ангельским нравом. С возрастом все чаще стала срывать злость на Ольге. Причиной были зависть, красоте и молодости дочери. Унижения чередовались с побоями. Бедная девушка не выдержала и в сентябре 2002 года покончила с собой, обвинив в предсмертной записке мать. Инна Елисеевна ненамного пережила дочь. И 31 января 2003 года она умерла от рака желудка. Господи, не ухнуть, не вздохнуть. Дни летят в метель круговерть. Жизнь тропинка от рождения к смерти, смутный, скрытный, одинокий путь. Господи, не охнуть. После несчастья Валентин Гафт замкнулся. Целый год он отказывался от любых интервью. Мы беседуем вдвоем. Нам одолеть большую зиму, одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. Валентину Гафту 75. У него есть самое главное – это есть его дом, театр «Современник». Прекрасная семья, горячо любимая жена. И, конечно же, не только его роли, но еще поэтическое и литературное творчество. Хотелось бы пожелать Валентину Иосифовичу смирения, терпения, покаяния, любви и, конечно же, творческих удач. Они у вас, Валентин Иосифович, впереди. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Как ты метели рад. Где же мои первые следы? Несло начальную дорогу, заметет остаток понемногу, милостью отзывчивой судьбы. Господи, спасибо за подмогу. Thank you. В нашей постоянной рубрике «Профессия театр» вы слушали передачу, посвященную Валентину Гафту, народному артисту РСФСР. С днем его 75-летия. Всего вам доброго, храни вас Господь.